Это моя. Кладовка. Пойдемте? Ну только не, не надолго. Не надолго. Мы быстро. Быстро. Проходите. О, это моя кладовочка. Знаете, когда у меня мультики всякие стали во сне приходить, но я стала кричать, разговаривать. Так вот, мать тогда придумала меня сюда поселить. Видите, вот артисты всякие на стенке висят. Я у матери в кинотеатре все кино пересмотрела, все до одного. А некоторые даже по много раз, бесплатные ведь. А знаете, я иногда ей свечку ставлю. Мать, правда, ругается, ну, потому что дом не спалила, а я все равно ставлю. Знаете, ой, какая, какая у вас замечательная комната. Есть от, сбежать от всех, куда скрыться. Я завидую вам просто. Завидуйте, нет, это не завидуйте. Вы знаете, какая у меня жизнь поганая. Мать на квартиру только парней берет. А она, наверное, хочет, чтобы мы тут с ними знакомились. Она замуж меня хочет выдать. Инге тоже нужно замуж. Ребеночка маленького обязательно надо заиметь. Знаете, я в ужас как хочу ребеночка. Я бы нянькалась бы с ним, купала бы его. Кошку мать не разрешает заводить. Говорит, Монька от нее. Только от нас все сбегают. Не нравится ему нас в городе. А я вот, вы знаете, что думаю? Если бы меня забрал то с собой, я бы для того человека все-все делала, все. И ноги мыла бы, и купала бы, и стирала бы, детей бы рожала бы, все делала. Я пойду. Илюша, стой. Стой, мне не надо. Мне надо. Скажи ей, только правду. Я страшная, да? Страшная? Ну скажи только правду, страшная, да? А чего ты взяла? Ты что, ты нормальная, ты? У тебя такой богатый внутренний мир. Нормально, ты даже симпатичная. Ну ладно, все, я пошел. Ну вот, ты же сейчас сам сказал. А я знала, что они все врут. Кто? Все придумывают. Вот эти вот мальчишки этот тоже обзывают меня по-всякому. Говорят, что у меня нос, как вареная картошка, что я Мурлин Мурло. Я даже не знаю, кто это оказывается. Ты же сейчас вот сам мне сказал, что у меня этот вот очень большой. Сказал, но... Ну, вот. Я красивая. Лёш, я красива, правда. Я в зеркало на себя смотрю. Я раздевалась, когда матери не было дома. Знаешь, у меня тело красивое. Лёш, она говорит, ну что это? Она говорит, ты же куколка базарная. Куколка, говорит, базарная, с лица воды не пей. Я красивая, Лёш. Как? Да. Лёша. Да. Куколка базарная. Куколка базарная. На. Куколка базарная. Ой, господи. Давай, открывай дверь и все разнесу. Тихо, о, собака. Что такое? будешь, а? А что, ладно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Что ты хочешь? Что ты людей пугаешь? Знаешь, матери нету, я уже сплю. Чего ты? Чего я? Проститься пришла? Сестричка моя родная. И с тобой, и с мамочкой. Говорят, сегодня ночью шандарахнет. Всех, говорят, нас сегодня накроет. Давайте хоть попрощаемся. По-человечески. Хоть мы обе с ней, суки, собаки натуральные. Все, ну сегодня, однако, надо друг другу простить все грехи. Ладно, что смотришь? Я опять кривела. А как тут не напиться-то, сестричка моя милая? Говорят, сегодня ночью всем нам будет этот каюк. Всем вон кранты и все, одним словом, последний раз. Ой, сестричка моя милая, прости, что я тебя обижала. Ну ладно, но ты тоже сама хороша, что ты, что мама твоя. А кто тебе сказала? Или моя, общая наша мама. Кто тебе сказал? Да что, я тебе говорю, проститься надо по-человечески, простить друг другу грехи. И кто тебе про это сказал? Да по радио передали, только что. Вот, все, говорит, финиш. Во, говорят, Левитан сказал. Да. Все, говорит, товарищи, сейчас наша планета столкнется с другой планетой. Все, будьте бдительны, соблюдайте спокойствие. Нет, какой спокойствие? Что он мелит-то? Да что, кто тебе это сказал? Я тебе говорю, ты что, оглохла, что ли? Я включил радио. Там Левитан говорит, все, говорит, недолго музыка играла. Я пошла, во, выпила. В последний раз, а что, все равно помирать, зато не так страшно будет. Денег заняла, купила вам бурдёшки, купила вам закуски. Все, ну вас помню, Пришла проститься, милые мои, конец света настал. Все, как в Библии было написано, все так и вышло, во! Все говорили все, готовьтесь. А мы чего, в Бога не верили, вас тебя теперь и получили. Так нам всем и надо. Ой, пойдем скорее в бомбоубежище. А что говоришь-то, какое тут убежище-то? А что, я здесь, что ли, стоять буду? Не, иди домой. Ладно, чего? Я тебя прошу, иди домой, а. Иди, ох ты, растопырилась, кабанела какая. Пусти, говори. Отстань от меня. Да ты что, я тебя пущу, ты домой, иди, что? Тихо, тихо. Ну, ладно. Стой на рану! Не говори на взрыв! Не стой! Не пройти, не проехать! Не говори на взрыв! Не сыпь соли на рану! Она еще болит! Не сыпь соли на рану! Не говори... Чё же вы от меня это скрываете-то, а? Чё же вы мне не говорите-то? Что, за родню, что меня уже не считаете? Что, прямо совсем знаться со мной не хочешь? Ты как чёрт? Можешь тихо. Мать где, на работе? Да ты пьяная. Пьяная? Пьяная, а ты опять трезвая. Куда спрятала? Иди к чёрту. Всё, пусти давай. Нет, не ходи к нему. Ну ладно, ты пусти меня. Человек работает. С кем это он работает? Видишь, там... Ладно, иди, что ты делаешь? Тюк-тюк! Кто там? 100 грамм! Можешь войти? Здравствуйте, молодой человек. Разрешите войти к вам в гости. Все. Ох ты, ох ты. Угостите даму спичкой. Все обыскала, прям ноль. Нигде ничего нету. Не понимаю, что такое. Спички дефицит, что ли, стали? Прям сейчас, в конце света. Дифференциация какая-то получается. Прям какая-то колбасень с этими спичками. Ой, какой молоденький. Ладно, и сам здесь смучу. Ладно, иди. Пожалуйста. Чего ты так волнуешься? Я нет. Ручки возражат. Нет, вовсе что. Знаете, у нас до вас тут был еще один квартирант. Инна, стынь, я у него спички все время... Да ладно, Инна, я в черте, иди в черте, дай поговорить. Я у него все время спички занимала. А он такой наглючий был. Говорит, нет, говорит, у меня никаких спичек. Бежал от нас, слышишь? Ой, от нас прям все сбегают. Ой, ну вот вы-то уж от нас не сбежите. Ой, по радио передали. Сегодня ночью всех нас причпокнет. Ага, левитан передал. Что передавали? Да. Какой левитан? Какой, натуральный, который войну объявлял. Ага. Да вы что, он умер там? Ой, здрасте, умер, дожидайся. Живой, сама слыхала. Все, говорит, товарищи, конец света. Не верили в Бога, не верили, а теперь сами вон по радио объявляют каждый день, эти самые молитвы поют. Ой, ну ладно, все. Короче, здравствуйте, давайте знакомиться. Молодой человек, расскажите, кто вы, что вы. А вы кто? Я не понимаю. Инна. Ой, пардон. Я Кукарёк. Не представилась. Инна Зайцева. Советский Союз. Впервые без намордника. Сестра вот этой вот, Ольки. Когда ты здесь жила, потом замуж вышла. Неудачно. Муж гикнулся, в речке пьяный утонул. Ну чего, живу вот, работаю, комнатка у меня есть недалеко, тут в Заречном, ага. На стройке тружусь, маляром, вот вам вся моя анкета. Ну, чё стоим-то? Я не знаю. Коли нам помирать, значит, надо подать, надо нам надраться, потом разобраться, кто куда, чего, зачем. А, смутился малыш, вкраснел даже, невинный, в очках даже. Ой, ну, что стоишь, Манда Ивановна, накрывай на стол. Что-то мы извиняемся, это мы по-родственному. У нас это так прям любя. Давай, выпей, что ли, ты ж больная. Тебе лечиться надо. Ну давай. Ну что ты себя на лопате подаешь? Вот тоже. Квартирант у вас новый. Мне ведь с ним познакомиться надо. Вот, поговорить. С кем же мне еще говорить-то? Он нам про дальние страны расскажет, да? Ну что, давай накрой на стол-то, сестричка моя. Родненькая, любименькая. Жалко мне ее. Чё, мух-то столько развели? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну что ты делаешь? Всё, садись. Алёшенька, Алексей, Алёшенька, сынок. Будто б сын её услышать мог. О, знаю, как тебя зовут, знаю. В нашей деревне всё давно известно. Вот так и живём. Не ждем тишины, нам скажут, она зарыдает. Бьемся, бьемся, к вечеру напьемся. Вот так. Ну, прощайте, товарищ. Ну, давай. Чего давай? Говори давай.